Мой любимый. Сергею Высокосову. Часть первая. Глава первая. Девочка сидела на корточках в песочнице и не знала, во что бы ей поиграть. Для того, чтобы построить домик-замок, песок казался недостаточно влажным. Она все-таки разрыла его слегка и разровняла. Теперь можно было нарисовать что-нибудь на образовавшейся плотной темной поверхности. Я могу сделать солнышко с драгоценными глазками. Или часики, которые обещал подарить дядя Валя. У нее было два осколка бутылочного светло-голубого стекла из-под минеральной воды. Сама девочка была в черной футболке со странным рисунком на груди. По диагонали, параллельно друг другу, шли две белые надписи «Любит, не любит». И между ними тоже по диагонали, будто уже падающий топор. На ней была также ярко-клетчатая юбка, красная, желтая, серая, оранжевая, с кисточками. И еще очень красивые туфельки, которые ей привезла мама из разбомбленного когда-то американцами Дрездена. А сумочку ей сделала бабушка из меховой пушистой муфточки. Так что получалось, что она бегает с большой киской. Она нарисовала круг и смотрела на бутылочные стеклышки сквозь свои изумрудные очки, то поднимая их, то опуская. И тихонько смеялась, нашептывая, напевая: «Как это просто! Быть и не быть! Как это просто!»